Глава третья. Определяем количество здоровья. Поскольку занятия ускоренной ходьбой тесно связаны с состоянием здоровья, вам наверняка захочется узнать, а как это может повлиять на вас лично и оценить состояние своего организма. Короче говоря, оценка индивидуального уровня здоровья, определение его количества, представляет несомненный интерес. И неудивительно, что в наш меркантильный век, век высоких технологий и беспредельного прогресса, когда все измеряется, покупается и продается, оказалось возможным взвесить на весах и свое собственное здоровье и оценить его уровень. Но что же это такое здоровье? Точного исчерпывающего ответа на этот вопрос нет до сих пор. А поэтому существует множество различных его определений и теорий. В толковом словаре «Даля» читаем: «Здоровый, здравый – это сильный, полезный, умный защитник». Согласно определению ВОЗ, здоровье – это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального благополучия. Вот оно. Физическое благополучие – основное содержание и сущность понятия здоровья. Ученые утверждают. Наибольшее признание получила концепция физического здоровья Апанасенко, 1988, согласно которой основным его критерием следует считать энергопотенциал биосистемы организма. Жизнедеятельность любого живого объекта зависит от его способности потреблять энергию из окружающей среды, ее аккумуляции, накопления и мобилизации для обеспечения физиологических функций – дыхания, кровообращения, пищеварения и другого. По Вернадскому организм представляет собой открытую термодинамическую систему, устойчивость которой – жизнеспособность – определяется ее энергобиопотенциалом. Чем больше мощность и емкость, запасы энергопотенциала, тем выше уровень здоровья индивида. А так как основу энергобиопотенциала составляет способность организма использовать кислородные, аэробные источники энергии, то именно максимальная величина аэробных возможностей организма МПК – является основным физиологическим критерием его физического здоровья. Все это мы читаем студентам Института физической культуры по курсу «Оздоровительные тренировки». Но если перевести на нормальный, общедоступный язык, то здоровье – это способность организма к длительной и плодотворной жизни, которая зависит от его возможности потреблять эликсир жизни и кислород. И эти возможности тем выше, чем больше величина индивидуального МПК, максимально возможного потребления кислорода в единицу времени, в одну минуту. А из физиологии человека хорошо известно, что потребление кислорода, доставку его органам и тканям обеспечивают три системы – дыхание, кровь и кровообращение, которые объединены в одну систему – кислород-транспортную. То есть основу жизни и здоровья составляют кислородные или аэробные возможности организма, его способность потреблять кислород. Ученые утверждают. Академик Амосов писал, что уровень здоровья определяется суммой резервных мощностей кислород-транспортной системы, показателем которой является величина МПК. Бескислородные анаэробные источники организма, расщепление креатинфосфата и гликогена, по сравнению с кислородными, составляют ничтожную часть общего энергопотенциала. От величины аэробных возможностей зависит не только здоровье человека, но и его способность длительное время выполнять напряженную работу, то есть физическая работоспособность и выносливость. Потому что длительно работать можно только за счет использования кислородных источников энергии. Поэтому, Лидьер, ты писал, что не сила нам нужна, а выносливость. Мышцы не быка, а оленя. И эту идею развил Купер и создал свою уникальную систему аэробики, педантично оценив стоимость каждого упражнения ходьбы, бега, плавания в очках. Физическая кондиция или фитнес. Для определения своего индивидуального уровня здоровья нам нужно научиться определять величину аэробных возможностей с ее оценкой. Чем больше, тем лучше. Так как чем больше показатель аэробных возможностей организма, тем выше уровень физического функционального состояния, физической тренированности и, соответственно, выше уровень здоровья. Это важно. За рубежом понятию физической тренированности соответствуют термины «физическая подготовленность» или «физическая кондиция». А по-английски это называется «physical fitness» или просто «fitness» – «годность». Исходя из этого, Купер разделил весь энергопотенциал здоровья на 5 уровней в зависимости от величины МПК. Этот принцип деления получил международное признание. В настоящее время используется во всем мире для оценки состояния здоровья населения и его коррекции, повышения, с помощью оздоровительной тренировки физических упражнений, таблица 6. Уровень максимального потребления кислорода, МПК. Итак, для оценки своего уровня здоровья нужно определить величину максимального потребления кислорода. Для этого существуют различные методы. Определение МПК по вдыхаемому воздуху. Испытуемый выполняет на велоэргометре нагрузку со ступенчатым повышением на 50 Вт через каждые 3 минуты до предельной, максимально для него возможной. На последней минуте теста производится забор выдыхаемого воздуха в резиновый мешок Дугласа. После этого с помощью электронного газоанализатора определяется содержание в нем кислорода в процентах и объем выдыхаемого воздуха за одну минуту, на основании чего производится расчет потребленного объема кислорода в миллилитрах. Это и будет величина МПК. Как видим, метод достаточно сложный и требует специального дорогого оборудования, поэтому он может применяться только в лаборатории физиологии. Кроме того, он требует выполнения предельной нагрузки, что недопустимо у нетренированных людей старше 40 лет. Внимание! Метод прямого определения МПК используется для оценки тренированности, общей физической работоспособности и выносливости лишь у высокотренированных спортсменов, мастеров спорта, членов сборных страны в видах на выносливость, бегунов, пловцов, лыжников. Велоэргометр – велотренажер со специальным тормозным устройством, который позволяет точно определить мощность выполняемой работы. Нормальные величины МПК для мужчин среднего возраста составляют 42-45 мл в минуту на килограмм, а для женщин 35 мл в минуту на килограмм, которые гарантируют им высокий уровень здоровья и отсутствие хронических заболеваний. Представляют интерес данные о величине максимальной аэробной мощности у населения стран с различным уровнем двигательной активности, таблица 7. Как видим, наиболее высокие значения МПК отмечаются у жителей Швеции – 58 мл в минуту на килограмм. Страны с традиционно высоким уровнем развития массовой физической культуры. Дети в этой северной стране становятся на лыжи сразу же, как только научатся ходить. А на старт лыжных гонок выходит сам король Швеции. На втором месте американцы – 49 мл в минуту на килограмм. А самый низкий показатель у населения Индии – 36,8 мл в минуту на килограмм, большинство которого склонно к пассивному, созерцательному образу жизни. Таковы результаты исследований, выполненных в рамках Международной биологической программы под эгидой ВОЗ. В нашей стране, увы, показатели здоровья не отличаются от жителей Индии. У мужчин старше 40 МПК в среднем составляет всего около 35 мл в минуту на килограмм. Всего лишь средний уровень здоровья, который не гарантирует защиты от сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Для определения уровня физического состояния здоровья населения используются косвенные методы определения МПК. Менее точные, но достаточно простые и, главное, не требующие выполнения предельной физической нагрузки. Определение МПК по пульсу. Тест PWC-170. Тест PWC-170 или FRS-170 – определение физической работоспособности при пульсе 170 ударов в минуту. Испытуемый выполняет две относительно небольшие средние нагрузки на велоэргометре заданной мощности, например, 300 и 600 кг/метр в минуту. Длительность по 5 минут каждая с интервалом отдыха между ними в 3 минуты. В конце каждой нагрузки производится подсчет частоты сердечных сокращений пульса. Расчет мощности при пульсе 170 производится по формуле. ФРС 170 равняется H1 плюс в скобках H2 минус H1, скобки закрываются, умножить на скобки открываются 170 минус ЧСС1, деленное на ЧСС2 минус ЧСС1, где H1 и H2 – мощность первой и второй нагрузок, ЧСС1 и ЧСС2 – ЧСС в конце первой и конце второй нагрузок. Так как мощность выполняемой работы тесно коррелирует с аэробными возможностями организма МПК, то по формуле Карпмана можно определить этот показатель. МПК равняется 1,7 ФРС-170 плюс 1240 мл. Определение МПК по пульсу. Тест Астранда-Риминг. На таком же принципе основан тест Астранда-Риминг. Используемый выполняет в течение 5 минут одну нагрузку на велоэргометре средней мощности при ЧСС примерно 75% от максимальной. И в конце нагрузки определяется ЧСС. Расчет ведется по номограмме Астранда-Риминг, рисунок 1. Зная мощность выполненной работы и ЧСС, по номограмме можно определить предполагаемый уровень МПК. Например, у обследованной женщины при мощности нагрузки 600 кг/метр в минуту в конце пятой минуты ЧСС составило 156 ударов в минуту. На номограмме точки соответствующей мощности 600 кг/метр в минуту и ЧСС 156 ударов в минуту для женщин соединяем прямой линией. На пересечении ее с линией МПК находим величину максимального потребления кислорода, в нашем примере 2,4 литра в минуту. Разделив 2400 мл на массу тела испытуемого, получим величину МПК в миллилитрах на килограмм. По таблице 6 по Куперу определяем уровень здоровья. Определение уровня здоровья – тест PWC. Определить уровень здоровья и физического состояния ОФС можно и по тесту ФРС-170 без определения МПК, так как между мощностью выполняемой работы на велоэргометре, ЧСС и потреблением кислорода существует прямая корреляционная зависимость. Чем больше мощность, тем больше ЧСС и, соответственно, потребление кислорода. Поэтому достаточно провести тест ФРС-170 и по таблице 8 – можно определить свой уровень физического состояния, здоровья. При проведении велоэргометрического теста ФРС-170 профессор Апанасенко пришел к выводу, что пороговой величиной физической работоспособности, обеспечивающей стабильное здоровье, является мощность работы, соответствующая для мужчин 42 и для женщин 35 мл на килограмм МПК, то есть высокому уровню здоровья. По данным автора, снижение УФС до уровня выше среднего уже не гарантирует отсутствие хронических заболеваний, а ниже среднего уже опасно для жизни, близко к критическому состоянию. Для населения нашей страны типичен третий, средний уровень, при котором, как правило, присутствует целый букет болезней цивилизации – вегетососудистая дистония, атеросклероз и гипертония, ишемическая болезнь сердца, ИБС, остеохондроз позвоночника и прочее, и прочее. Первый и вторые уровни здоровья, низкий и ниже среднего, отмечены у больных, перенесших инфаркт миокарда и проходящих курс физической реабилитации в специализированных кардиологических центрах. Основной задачей оздоровительной физической культуры в общегосударственном и социальном плане как раз и является повышение УФС населения с помощью аэробных упражнений хотя бы до четвертого уровня здоровья. И оздоровительная ходьба в этом отношении является идеальным средством как по своей эффективности, так и по безопасности. 16 баллов за отменное здоровье. Хотя показатели физической работоспособности МПК и ФРС-170 наиболее объективно отражают уровень физического состояния, для его оценки могут использоваться и другие, менее точные, но более простые и доступные методы, основанные на корреляционной зависимости между величиной МПК и функциональными основными показателями организма. Так, количество здоровья можно определить ориентировочно, пользуясь бальной системой оценки уровня физического состояния. В зависимости от величины каждого функционального показателя начисляется определенное количество баллов. Уровень здоровья оценивается по сумме баллов всех показателей. Ваш пульс после 20 приседаний. Одна из таких систем предложена профессором Апанасенко, таблица 9. Для подсчета результата вам будет нужно померить ваш пульс перед нагрузкой, затем выполнить 20 приседаний в течение 30 секунд и засечь время, за которое ваш пульс после этой нагрузки восстановится. Если ваш результат превысит 3 минуты на восстановление пульса до исходных значений, это говорит о низком уровне физического состояния. Если же пульс после 20 приседаний восстановится за 1 минуту, вы в прекрасной физической форме. Произведите расчеты, пользуясь своими показателями физического состояния. ЖЕЛ, жизненная емкость легких, тестируется в медицинских учреждениях. Артериальное давление систолическое – показатель верхнего систолического давления. Таким образом, безопасный уровень здоровья, гарантирующий отсутствие болезней, имеют лишь люди с высоким уровнем физического состояния. Понижение физического состояния до среднего уровня сопровождается прогрессивным уровнем заболеваемости. Дальнейшее снижение УФС уже представляет реальную угрозу для жизни, так как уровень смертности населения увеличивается при этом в 3,5 раза. Поэтому средний уровень физического состояния, очевидно, может расцениваться как критический. Такая система оценки уровня здоровья может использоваться при массовом обследовании населения, скрининг, в врачебно-физкультурных диспансерах или кабинетах здоровья при поликлиниках, так как она менее трудоемка, чем проведение тестов РС-170, и требует значительно меньше времени. Характерно, что к четвертому и пятому высоким уровням здоровья относятся лишь лица, регулярно занимающиеся оздоровительной тренировкой, в основном ходьбой и бегом. Внимание! По данной системе безопасный уровень здоровья, выше среднего, соответствует 14 баллам. Это наименьшая сумма баллов, которая гарантирует отсутствие хронических заболеваний. Знаменитый полуторамильный тест Купера. Но можно ли определить свой уровень здоровья самому, без велоэргометра, врачей и поликлиник? Можно, и довольно просто. Для этого достаточно пройти в бодром темпе, но без одышки, 2400 метров, 6 кругов по дорожке стадиона или в парке по промеренной трассе. Это знаменитый полуторамильный, 1 миля 1608 метров, тест Купера, таблица 10, предложенный им почти полвека назад для оценки физической подготовленности офицеров военно-воздушных сил. Как показали результаты теста, это состояние оказалось весьма плачевным. Большинство личного состава американских ВВС смогли получить только троечку, УФС у них был не выше среднего. Такие же поразительные результаты были получены и при тестировании сборной Бразилии по футболу, чемпионов мира. Только один великолепный Пеле смог пробежать 1,5 мили на четверку, норматив УФС выше среднего. В общем-то, это вполне объяснимо, так как работа у футболистов переменной мощности. Выносливость у них своя, специальная. Они хорошо адаптированы к коротким рывкам и ускорениям, а к относительно длинной работе на общую аэробную выносливость они не тренированы. Хотя, казалось бы, носятся по полю 1,5 часа на календарном матче. Этот феномен, кстати, низкую общую выносливость, пришлось наблюдать и нам, бегунам старше 50 лет, когда на 30-километровый пробег по окружной дороге вокруг Смоленска к нам в компанию напросились студенты-футболисты нашего института физкультуры. Они сошли с дистанции на 20-м километре. В таблице указано время прохождения дистанции 2400 метров, которое соответствует тому или иному уровню физического состояния. Например, для мужчины 40-49 лет прохождение дистанции за время от 19 минут 31 секунды до 20 минут означает УФС ниже среднего. За время в интервале от 13,01 до 15,35 – средний уровень и так далее. Кстати, во времена Пеле тотального футбола еще не было, когда все игроки и в обороне, и в нападении, а игра строилась на индивидуальной технике и мастерстве со ставкой на звезд, таких как Пеле. И поэтому низкая общая выносливость особенно не влияла на результаты матча. И наше преимущество над молодыми спортсменами-футболистами на 30-километровой дистанции также стало понятно после тестирования на велоэргометре. Показатели ФРС-170 наших 50-летних бегунов из клуба любителей бега «Надежда» оказались выше, чем у студентов. Так, например, мой личный результат в те годы по тесту ФРС был равен 1500 кг-метров, а у футболистов только 1350 кг-метров. Полторы мили я пробегал за 11,25, почти так же, как звезда мирового футбола. Смешно, но факт. Вот что такое аэробная тренировка на выносливость. И быстрая ходьба в этом отношении почти не уступает бегу, особенно если в руки взять лыжную палку и прогуляться по холмам, о чем речь впереди. Итак, я думаю, что вам, дорогие читатели, не терпится поскорее выйти на трассу и провести тест Купера. Однако не спешите. Это испытание противопоказано неподготовленным начинающим, которые 20-30 лет не надевали спортивную форму, и ослабленным, а также пожилым людям. Так что потерпите немного, просто регулярно походите пару-тройку месяцев, чтобы научиться проходить 3 километра без особого напряжения и отдышки, и тогда, пожалуйста, дорога перед вами открыта, и таблица с оценкой теста Купера перед вами. Все в ваших руках, а вернее ногах, а еще вернее в состоянии вашей физической подготовленности и аэробной выносливости. Гарвардский степ-тест. И последний тест. Самостоятельно, без велоэргометра, не выходя за пределы собственной квартиры, можно определить свой уровень здоровья. Фитнес, как говорят американцы. Сделать это можно с помощью обычной ступеньки, которая в данном случае заменит дорогостоящий велоэргометр. Это широко известный в международной практике гарвардский степ-тест, который использовался для тестирования спортсменов до того, как изобрели велоэргометр. Техника его выполнения следующая. Нужно подобрать или смастерить ступеньку высотой 30 см для мужчин и 20 см для женщин. Например, отрезать ножки у табурета. Затем производится ритмичное восхождение на ступеньку в течение 4 минут с частотой 30 подъемов и спусков за 1 минуту. Насчет раз на ступеньку ставить правую ногу, рисунок 2А, насчет 2 левую, рисунок 2Б. 3 опустить на пол правую ногу, рисунок 2В, 4 левую, рисунок 2Г. После окончания теста нужно сесть на стул и посчитать пульс за первые 30 секунд второй минуты. То есть определить пульс за 30 секунд через 1 минуту после окончания пробы. После чего по следующей формуле определить индекс гарвардского степ-теста. Х равняется t умноженное на 100 разделить на f умноженное на 5,5. Где t – время всех подъемов в секундах, 300, f – пульс за 30 секунд. По таблице 11 определяем уровень своего физического состояния или уровень здоровья. На пороге болезни. Низкий уровень физического состояния. Внимание! Количественная оценка уровня физического состояния УФС дает ценные сведения о состоянии здоровья и функциональных возможностях организма, что позволяет принять необходимые меры профилактики заболеваний и повышения УФС. Установлено, что развитие хронических соматических заболеваний происходит на фоне снижения УФС до определенной критической величины. Так профессор Апанасенко при массовом обследовании рабочих и служащих в Киеве обнаружил, что заболеваемость возрастала параллельно снижению УФС. В группе обследованных с высоким уровнем УФС хронических заболеваний вообще не было выявлено. В группе с УФС выше среднего заболевания диагностированы у 6% всех обследованных. В группе со средним УФС уже у 25-50%. Аналогичные данные получены и профессором Пироговой. Различные нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы зафиксированы лишь в группах с 3 и 4, средним и выше среднего уровнями физического состояния. У мужчин старше 50 лет с УФС ниже среднего в ряде случаев обнаружены атеросклероз и коронарная болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца ИБС, а некоторые из них перенесли инфаркт миокарда. Таким образом, безопасный уровень здоровья, гарантирующий отсутствие болезней, имеют лишь люди с высоким уровнем физического состояния. Понижение УФС сопровождается прогрессирующим ростом заболеваемости и снижением функциональных резервов организма до опасного уровня, граничащего с патологией. Следует отметить также, что отсутствие клинических проявлений болезни еще не свидетельствует о наличии стабильного здоровья, и средний уровень физического состояния, очевидно, может расцениваться как критический. Значит, уровень соматического физического здоровья соответствует вполне определенному уровню физического состояния. И важнейшей задачей отечественного здравоохранения является обследование всего взрослого населения с целью диагностики УФС и повышения его средствами оздоровительной тренировки. Помимо определения общей физической работоспособности и уровня здоровья для диагностики функций двигательного аппарата, можно добавить еще несколько тестов на гибкость и быстроту, прыгучесть. Тест на гибкость. Стоя на ступеньке, прямые ноги вместе, нагнуться вперед-вниз и коснуться края ступеньки пальцами, а затем максимальным усилием постараться коснуться боковой поверхности ступеньки, отметив мелом уровень, высоту касания, рисунок 3АБ. Разница между краем ступеньки и уровнем касания в сантиметрах и будет отражать гибкость, которая в данном случае определяется подвижностью позвоночника и тазобедренных суставов. Оценка результатов теста в таблице 12. Цифры со знаком «минус» отражают расстояние между пальцами рук и поверхностью ступеньки при максимальном сгибании, то есть в этом случае не удается коснуться края ступеньки. Из данных таблицы 12 следует, что с возрастом гибкость и подвижность в суставах снижаются, а регулярное выполнение упражнений на гибкость позволяет замедлить этот процесс. Смотри раздел «Ациклические упражнения». Тест на прыгучесть. Тест на прыгучесть или проба Абалакова – это на самом деле тест на двигательное качество, быстроту. Встаньте боком к стене, ноги вместе, поднимите правую руку вверх и мелом отметьте уровень, высоту, касание, рисунок 4А. Теперь присядьте и, быстро разогнув ноги в коленях, попытайтесь максимально выпрыгнуть вверх, поднятой рукой отметив мелом высоту, уровень, касание, рисунок 4БВ. А разница между первой и второй отметками и будет отражать прыгучесть или двигательное качество, быстроту. Причем здесь быстрота, а при том, что проба Абалакова отражает врожденное соотношение быстрых и медленных мышечных волокон в мышцах нижних конечностей. Быстрые, сильные мышечные волокна толстые, способны к быстрому взрывному мышечному сокращению – и работают в бескислородном анаэробном режиме, поэтому они не могут сокращаться длительное время. Медленные, относительно слабые мышечные волокна приспособлены к длительной работе на выносливость, так как они работают в аэробном режиме с использованием кислорода, жиров и углеводов. Так вот, высокие результаты пробы Абалакова говорят о том, что в мышцах преобладают сильные быстрые волокна, приспособленные к кратковременной силовой и скоростной силовой работе. Низкие результаты пробы говорят о противоположном – преобладании медленных аэробных волокон, приспособленных к длительной работе на выносливость. Этот тест широко применяется в практике спорта для отбора и специализации в детских спортивных школах. В оздоровительной физической культуре он может пригодиться для прогнозирования возможностей в беге на длинные и сверхдлинные дистанции. Однако для занятий оздоровительной ходьбой он не имеет существенного значения, так как ходьба в пределах одного часа не лимитируется описанными физиологическими особенностями скелетных мышц. Результаты теста приведены в таблице 13 и могут использоваться для оценки возрастного снижения двигательных качеств, быстроты и силы мышц. Это важно. Замедлить процессы старения двигательного аппарата поможет регулярное выполнение общеразвивающих упражнений, описанных в разделе «Ациклические упражнения», «100 движений академика Амосова» и другие. А теперь, после того, как мы познакомились с методами определения УФС, самое время приступить к азбуке оздоровительной ходьбы. Итак, учимся ходить.